Глава 5. Намар Тавр Гайдан, верховный тонар ищущих, склонился над расстеленной перед ним картой и, задумчиво водя по ней когтем указательного пальца, изредка что-то бормотал себе под нос, при этом нервно дергая кончиками своих кошачьих ушей. В последнее время положение на фронтах складывалось не лучшим образом. Агронцы кинули в бой свежие резервы, и хантайским армиям пришлось отступать, неся тяжелые потери. Мало того, пара небольших островных государств, входящих в антиагронский союз, неожиданно переметнулась на сторону противника, тем самым открыв доступ его кораблям ко всему восточному побережью. В результате этого предательства было потеряно несколько прибрежных городов, и, в частности, город Халмал, где располагалась крупнейшая фабрика по производству ручных и тяжелых огнебросов, что сразу же сказалось на качестве снаряжения хантайских армий. Намар зло скрипнул зубами. Их войскам нужна была срочно передышка для отдыха, пополнения личного состава и ротации. Но, судя по последним сведениям, агронские армии не думали останавливаться. И если так и пойдет дальше, то через пару месяцев над Хантайей нависит угроза полного поражения, после чего останется только отдаться на волю прихвостней вершителей и надеяться на лучшее. Намар резко оттолкнулся руками от стола и, пройдясь по комнате, остановился у небольшого окна. Несколько минут его взгляд бездумно бродил по двору, где двухименный кард Нетран Интам криками и кулаками выбивал дурь из новобранцев, уча их обращению с новыми двухствольными огнебросами, после чего поднял глаза к посмурневшему вечернему небу. Оставалось надеяться только на чудо да мужество хантайских воинов. Нет, ни он, ни Ай смерти не боялись. В конце концов, они прожили чудесную, полную приключений жизнь. Но вот Эйре и ее недавно рожденным двойняшкам еще жить бы да жить. Отправить бы их с этой планеты куда подальше. Намар тяжело вздохнул, подумав, что, возможно, нужно еще раз попытаться связаться с научной базой Сибеза и попросить забрать девочек. Но надежды мало. Передатчик, связывающий их с учеными, замолчал больше года назад. И оставалось только гадать, что там произошло, так как сама база на данный момент находилась в глубоком тылу агронцев, и добраться до нее не было никакой возможности. Впрочем, сдаваться пока еще рано, и пусть многое зависит от Ирая с его кардами, он тоже может кое-что сделать». Намар вернулся к столу с картой и, пробежавшись по ней взглядом, задумался. Перво-наперво, естественно, было нужно перевести уцелевших после захвата Хамала оружейников в Нурун и Аланку, где уже вовсю разворачивалось новое производство оружия и пушек. Туда же лучше всего отправить созданную Ай-школу по обучению хранительниц биотическим умениям. Кроме того, следовало поторопиться с доводкой до серийного выпуска многоствольного орудия и ручных гранат. Намар покачал головой и, нервно поведя ушами, впечатал кулак в крышку стола. Время, на все было нужно время и специалисты, а с последними была особая проблема. Уничтожение вершителями цитадели Ордена Ищущих каким-то древним оружием полностью обескровило Орден, подорвало его материальную и интеллектуальную базу, так что практически все пришлось начинать с нуля. Даже удивительно, как много Имса и Раям удалось изменить за эти годы, буквально силком втащив страну в эпоху технологических перемен. К его удивлению, пришедший к власти Эрай оказался мудрым правителем и смог пойти наперекор сложившимся устоям и в первую очередь в том, что касалось реформирования вооруженных сил Хантаи. В частности, карды с их порой нелепым кодексом чести, многочисленными обетами, запретами и верованиями постепенно уходили в прошлое, медленно, но уверенно видоизменяясь в некое подобие офицерского корпуса. А главной силой на поле боя стал обычный, хорошо обученный солдат. Это позволило несколько раз увеличить численность армии, сделать ее более мобильной и послушной единому командованию. Дав же свободу выбора хранительницам и поставив поиск и обучение новых послушниц на поток, они получили дополнительные силы, которые могли сражаться на равных даже с механическими големами. Все это помогло им оказать достойное сопротивление агронцам, явно решившим претендовать на мировое господство и получившим в этом деле полную поддержку вершителей. Донесшийся со стороны окна рокочущий звук заставил Намара прервать свои размышления. Он повернул голову и растерянно скользнул глазами по видневшемуся в окне куску буро-синего неба. Подумал, что, судя по раскатам грома, дождь должен быть довольно сильным. К его удивлению, звук и не думал прекращаться, а лишь несколько сменил тональность, постепенно переходя в монотонный гул. Меж тем во дворе принялся нарастать шум голосов, порой перекрываемый пронзительными воплями встревоженных огрундов, и над всем этим царил командный бас, отдающего приказы Нетрана. Гулко загрохотал колокол тревоги, призывающий солдат к оружию, и Намар наконец очнулся от своего невольного ступора. Он помнил этот звук, слышал его много раз, давно, последний раз во время своего возвращения домой. Танар мотнул головой и кинулся к двери, срывая по ходу сбитого в стену крюка портупею с ручным огнебросом. Но вдруг остановился на пороге, вернулся обратно к столу, выдвинул нижний ящик и, пошарившись в нем, вытащил оттуда массивный угловатый пистолет со странным треугольным стволом. Выложив огнеброс на стол, он сунул странное оружие вместо него в кобуру и выбежал из комнаты. На пути попался бегущий навстречу солдат, который, увидев Намара, резко остановился, вскидывая руку к груди. «Эл-Танар, меня послал Кард Нетран, он ждет ваших указаний». «Что там вообще происходит?» — спросил Намар, не останавливаясь и жестом руки приказывая солдату следовать за ним. «Не знаю, Эрл», — почти прокричал тот, нервно дергая ушами в разные стороны. «Ребята говорят, что какая-то огромная машина спустилась прямо с неба. Все боятся, что это вершители». «Слава богам, у них пока нет таких технологий», — пробормотал Намар себе под нос и, повысив голос, приказал. «Не отправляйся к Нетрану, передай, чтобы без моего приказа даже не вздумали открывать огонь. Я буду на обзорной площадке, пусть поднимается ко мне». Солдат кивнул, снова отдал честь и бегом кинулся выполнять указания. На обзорной площадке, идущей практически по всему периметру крепости, выстроенной древними зодчими в виде огромной пирамиды со срезанной наискось вершиной, было довольно ветрено. И Намар почти сразу же пожалел о том, что в спешке не захватил теплый плащ. Махнув рукой, вытянувшемуся по стойке смирно караульному, он подошел к парапету и невольно поежился. Ветер, пришедший из океана, холодными пальцами пробирался под кожу форменной куртки ордена, дероша под шерсток и совершенно не обращая внимания на поддетую по нее стеганую рубаху. Впрочем, бросив быстрый взгляд на открывшийся сверху вид, Тавр почти сразу же забыл об этом маленьком неудобстве, ибо на каменистой площадке в нескольких сотнях метрах от стен крепости во всем своем великолепии застыла серая глыба космолета, все еще исходящая парами продувки системы охлаждения маневровых двигателей. Руки Танара вцепились в парапет, нервно корябая, давно не стриженными когтями по его выщербленной от гнета веков каменной поверхности. Он знал этот корабль, слишком хорошо знал. Вот только с тех пор, как он сходил на его борт в последний раз, прошло слишком много времени. И кто теперь стоит на его мостике, можно было только догадываться и надеяться. В днище корабля прорезалась украшенная зелеными огнями щель, разойдясь в разные стороны тяжелыми гермостворками, а из ее темного зева медленно выдвинулся ребристый язык аппарели. Намар быстро оглянулся и, найдя глазами стоящего в десятки метров от него караульного, крикнул, перекрывая неожиданно налетевший порыв ветра: «Дальнегляд, быстро!» Солдат, поймающий, кивнул и, подбежав к Намару, протянул ему снятую с пояса небольшую подзорную трубу. Прильнув к окуляру и быстро подкрутив кольцо подстройки, Танар упер напряженный взгляд в две фигуры, неторопливо спускающиеся по аппарели. Несколько минут он пытался разглядеть лица спускавшихся, мысленно кляня плохую оптику, затем облегченно улыбнулся, ибо бортовые огни корабля вдруг замигали в определенном ритме, выдавая на языке шифра понятного только экипажу Геры сигнал «Я свой». Приближающийся топот подкованных сапог по камням заставил уши Намара дернуться, а его самого обернуться. Подбежавший к нему Карл Нетран быстро хлопнул тыльной стороной ладони по груди и доложил: «Танар, Намар, гарнизон крепости приведен в полную боевую готовность. Тяжелые огнеборосы заряжены и готовы открыть огонь по этой...» И он запнулся, затем махнул рукой в сторону корабля. «Летающие машины вершителей». «К нашему счастью, это не вершители, Кард», — сказал Намар, возвращая подзорную трубу караульному. «И даже не их союзники». «А кто?» — Нетран вопросительно повел ушами. «Хотелось бы верить, что друзья», — ответил Намар и, хлопнув интама по металлическому наплечнику, приказал: «Отбой тревоги и прикажи открыть ворота. Хочу лично встретить старого знакомого». Он вновь повернулся к кораблю, около которого в терпеливом ожидании застыли две одинокие фигуры, и едва слышно прошептал: «Очень надеюсь, что ты с хорошими вестями, капитан Керк». Они стояли друг напротив друга, затерявшийся среди чужих миров землянин и тайнорец, некогда покинувший свою родную планету, чтобы вновь вернуться обратно отягощенным грузом знаний об истинном положении вещей. Много лет назад они были друзьями, и каждый из них был готов отдать за другого свою жизнь. Но это было давно. И вот теперь они снова встретились. За спиной одного из них в томительном ожидании подвоха замерла щетинившаяся стволами орудий древняя крепость. За плечами другого темно-серым монолитом навис межзвездный корабль, мощи которого хватило бы, чтобы уничтожить эту крепость всего лишь несколькими залпами бортовых излучателей. «Ну что, так и будем стоять и смотреть друг на друга?» — поинтересовался Кирилл, прерывая затянувшееся молчание. «Или, может, мне представиться официально верховный Танар Намар Тавр Гайдан?» «Ну, тогда Кир Керк, капитан вот этой железной лодки, что может плавать среди звезд». Он демонстративно и несколько карикатурно поклонился, заставив Намара фыркнуть и рассмеяться. Напряжение, витавшее в воздухе, как-то сразу растворилось, и Кирилл с улыбкой шагнул вперед, заключив растерявшегося друга в свои объятия. «Рад видеть тебя, дружище», — сказал Кир, хлопая того по спине и тут же отходя назад, чтобы уступить место Тайк, которая сразу же обвела своим хвостом руку Намара, одновременно проведя свои ладони по его щеке в асторском знаке приветствия старых друзей. Стоявшие позади тавра воины растерянно переглянулись, явно не понимая, как реагировать на происходящее. Но Намар вскинул руку, жестом показывая, что все в порядке. «И я рад видеть тебя, капитан. Благодаря каким богам тебя занесло в наши места?» — ответил он, старательно выговаривая полузабытые слова торклинского языка. «Думаешь, что благодаря вашим?» — Кирилл огляделся. «А где Ай? Надеюсь, с ней все в порядке?» «Все хорошо. Она сейчас в тренировочном лагере хранительниц. должна прибыть к вечеру. Пойдем в крепость». Кир бросил быстрый взгляд на Асторку. «Я надеялся, что ты поднимешься на борт». Кончики кошачьих ушей Намара шевельнулись. «Не хочу, чтобы мои люди за меня тревожились. Посадка Геры и так перепугала их до вздыбливания загривков. Боюсь решаться на какие глупости». «Понимаю», — кивнул Кирилл, снова скосив глаза на Тайки, заметив, что пальцы девушки едва заметно дрогнули, сукнув один коготком по-другому, хлопнул Намара по предплечью. «Хорошо, пошли к тебе». Тавр кивнул, развернулся и направился к воротам. А Кирилл последовал за ним, но, сделав пару шагов, остановился и, обернувшись, вопросительно посмотрел на оставшуюся стоять на месте Асторку. «Я вернусь на корабль», — пояснила та с абсолютно непроницаемым лицом. «Нужно настроить маскировку. Если хочешь, возьми с собой Эланд». «Нет, спасибо. Лучше пойду один». «Надеюсь на тебя». Кирилл бросил на Тайк многозначительный взгляд и, развернувшись, поспешил присоединиться к терпеливо дожидающемуся его Намару. Крепость встретила землянина угрюмой атмосферой подозрительности и страха, заполненной косыми недружелюбными взглядами, едва слышными перешептываниями за спиной, тихими лязгами взводимых курков и раздраженными рыками запертых в стойлях огрундов, которые чувствовали нервозность своих хозяев. Они с Намаром в сопровождении пары солдат быстрым шагом прошли через небольшой двор, поднялись по узкой лестнице и, миновав небольшой полутемный коридор, остановились перед массивной деревянной дверью, обитой узкими полосами желтоватого металла, поверхность которых украшала причудливая чеканка. Тенар жестом приказал сопровождающим остаться на месте. А сам отворил дверь и, пропустив Кирилла вперед, зашел следом. Пройдя к столу, он вытащил из кобуры пистолет, сунул тот в небольшой тайник, вделанный в один из ящиков, и только потом перевел свое внимание на разглядывающего его кабинет землянина. «Слушаю тебя». «Слушаю?» — Кирилл хмыкнул. «Ух ты, как официально! Смотрю, ты не в восторге от нашей встречи». «А ты чего ожидал?» Намар оперся руками о стол, вперил в землянина угрюмый взгляд. «У нас тут, знаешь ли, война идет, и всяческих чужаков, спускающихся с небес, на непонятных летающих машинах, нам здесь просто страсть как не хватает». Но он замолчал, а затем, опустив глаза, тихим голосом продолжил. «К тому же прошло слишком много времени, капитан, слишком много. А знаешь, мы ведь поначалу тебя ждали. Ждали, что ты прилетишь за нами. Эйра верила в это дольше всех». «Подожди». Кир ошарашенно мотнул головой. «Мне сказали, что вы сами решили сюда отправиться, мол, хотим вернуться на родину и все такое. Да ты вроде об этом всегда говорил». «Я говорил о том, что мне надоело постоянно болтаться в космосе. Охота была сесть где-нибудь, чтобы хотя бы Эйра нормально выучилась и завела друзей». Его руки сжались в кулаки, сминая бумагу, расстеленные на столе карты. «Да ты хоть знаешь, как нас сюда доставили? Как зверей. Усыпили, сунули в стазис камеры, а потом просто выкинули полусонных посреди поля, без еды и оружия, и практически без одежды». Но он замолчал, нервно подергивая ушами. Затем протяжно вздохнул, словно стараясь успокоиться, и уже более спокойным тоном продолжил. «Но у нас существует притча про жука, который всю жизнь сидел на дне грязной лужи, но однажды большая птица вытащила его из этой грязи. Жук на миг увидел бездонное небо, бескрайние поля и густые леса и понял, что жизнь его была ущербна. Однако птица почему-то решила, что он невкусный, и бросила его обратно в лужу, на самое дно, откуда он как ни старался, так и не смог выбраться. И в конце концов умер, снедаемый тоской по увиденному. Так вот, мы чувствовали себя прямо как этот жук, только что смогли справиться и жить дальше в этой луже. Вообще-то жуку повезло, что его не сожрали. Прости. Кирилл поднял перед собой руки, заметив, что Намар вскинулся, а в его глазах засверкали гневные огоньки. Я правда не знал. Мне передали ваше прощальное послание и сказали, что вы захотели вернуться на Энгвар. И ты поверил. А что мне оставалось? Развел руками Кирилл. А Вайт плотно прижал меня, поставив условие: либо я работаю на него и подчиняюсь всем его приказам, либо отправляюсь на рудники вместе с вами. И как я должен был поступить? Не знаю, мотнул головой Тавр. И я не знаю, сердито бросил Кир. Думаешь, я мог наплевать на все и подставить жизни своих друзей под угрозу? Намар, ну ты же знаешь Лайпиду. Он просто так, угрозами, не бросается. Тавр несколько минут молчал, видимо, обдумывая услышанное. Затем тяжело вздохнул. «Ладно, допустим», — сказал он. «Тем не менее, сейчас ты здесь. Что изменилось?» «Многое, друг мой, многое», — Кир подошел к столу. «Начнем хотя бы с того, что я больше не работаю на Лайпиду, а значит, полностью свободен. Это всех обещаний, и могу тебе помочь». «Помочь в чем?» — Намар посмотрел на друга уставшим взглядом. «Увести нас отсюда? Или, может, при помощи Геры сорвать наступление агронцев?» «Ну, спасибо не стоит. Это наша война, и вмешательство чужаков нам не нужно. Как-нибудь сами разберемся». «Я с этим не уверен. Агронское войско куда более многочисленно, лучше вооружено и обучено. Да и положение на фронтах у вас аховое». «Почему ты так решил?» Кирилл криво усмехнулся. «Наверное, потому что это следует из этой карты». И он кивнул в сторону стола. «И, наверное, потому что до встречи с тобой я помог Эркарду Карату избежать полного разгрома, после чего он хоть немного, но ввел меня в курс дела насчет происходящего, а заодно подсказал, где тебя найти». «Тверд Карата был атакован?» — удивился Анмар. «Можешь показать, где?» Кирилл несколько раз пробежался глазами по карте, затем уверенно ткнул пальцем. «Здесь». Тавр впился глазами в указанную точку, затем его уши медленно прижались к голове, почти совсем скрывшись в коротко стриженных волосах. «Не может быть!» — пробормотал он. «Агронцы продвинулись так далеко! Это же просто невозможно!» Но он некоторое время задумчиво смотрел на карту, затем решительно тряхнул головой. «И тем не менее, капитан, все равно нет. Спасибо, конечно, за помощь Карату, но больше не стоит вмешиваться в наши дела». Кирилл покачал головой. «Намар, да открой ты глаза и навостри уши. В ваши дела уже вмешиваются и давно. Ты что, совсем ослеп? Или думаешь, боевые роботы у агронцев появились из воздуха?» Тайнорец пожал плечами. «Не из воздуха, естественно. Големов, оставшихся от наших предков, даже мы порой используем». Кирилл поморщился. «Намар, ну перестань. По словам Карата, этих големов в войсках агронцев с каждым годом все больше и больше. И это далеко не тот едва рабочий хлам, что вы находите в заброшенных городищах. К тому же они все однотипные. А что это означает, ты сам прекрасно понимаешь. Просто не хочешь признать». «Ладно», — Намар нервно передернул ушами. «Я знаю, что мековцы торгуют свершителями, и, скорее всего...» «Намар», — Кир воздел глаза к потолку, — «какие мековцы? Ты забыл, как выглядят роботы в Федерации? Напомнить? В основном это вот такие тумбочки на колесиках, которые могут выполнять только простейшие задания, типа «подай, принеси, уберись». Тавр нахмурился. «Ты кто тогда? Если что-то знаешь, говори». «Да сами вершители». Одно ухо Намара медленно повернулось в сторону землянина, а глаза удивленно расширились. Он несколько минут задумчиво смотрел на своего собеседника, явно прикидывая, в своем ли тот уме. Затем фыркнул. «Бред!» «К сожалению, нет», — покачал головой тот. «Мало того, у меня есть сведения, что именно те, кто скрывается за маской вершителей, стоят за падением дайтанской цивилизации». Кир обошел стол и, подойдя к Намару, положил руку ему на плечо, затем заглянул в его глаза и почти по буквам произнес: «Они ваши надсмотрщики, дружище. Те, кто решает, кому на этой планете жить, а кому нет. И сейчас Хантайя стала им чем-то неугодна». Он убрал руку, обогнул опешившего Танара, подошел к окну и, окинув взглядом внутренний двор, добавил: «И они не остановятся, пока не уничтожат вас всех, всех до единого, как это было с теми, кто некогда воспротивился их воле. Надеюсь, историю своего мира ты все еще помнишь?» «Степной народ Эталлов и Рангары», — отрешенно пробормотал Тавр. «Я думал, что это всего лишь легенды». «Легенды не возникают на пустом месте», — заметил Кирилл, усевшись на широкий подоконник и наблюдая за неторопливо следующим в сторону ворот отрядом всадников на Хогрундах. «Возможно», — Намар рассеянно дернул себя за правое ухо. «Однако, если это так, то почему они просто не покажут свою силу и демонстративно не уничтожат наши войска какой-нибудь бомбой?» Кирилл пожал плечами. «Откуда я знаю? Может, им запрещено прямое вмешательство. А может, просто нравится наблюдать за тем, как вы тут друг друга режете». «Так, подожди. Это все надо обдумать. Не каждый день узнаешь подобные новости». Намар ногой отодвинул стоящий у стола деревянный стул с высокой спинкой и, плюхнувшись на его обитую кожей сидушку, обхватил руками голову. «Погоди, капитан, что-то не сходится», — сказал он через некоторое время. «Некогда я лично знал пару вершителей, ну, точнее, тех, кто скрывается под их масками. Один из них был представителем правителя одного из островных государств, другой — каким-то крупным чином из далекой заморской страны. Никаких иномирян». «А я и не говорил», — Кир помахал рукой в воздухе, — «что все они пришельцы». «Нет, друг мой, совет вершителей всего лишь ширма. А вот об истинных лицах кукловодов остается только догадываться». Намар, понимающий, кивнул, несколько минут молчал, растерянно бродя глазами по карте и постукивая по ней когтем мизинца. Затем спросил: «Что предлагаете, капитан?» «А вот это уже деловой разговор», — сказал Кирилл. «Хотя предложение мое весьма просто. Наведаться в гости к этим вашим вершителям и уже на месте найти все ответы». Тавр нахмурился, вновь на мгновение прижав уши к голове. «Предлагаешь взять их крепость штурмом?» «Что-то подобное». «Ну а я тебе тогда зачем понадобился? У тебя же есть Гера и вся ее мощь, а также всего 4 членов экипажа, включая меня самого», — прервал его Кирилл, «двое из которых — это сопливая девчонка с огромным самомнением и борт-инженер, который за лишнюю монету готов хвост родной матери продать. А вот шкурой своей рисковать как-то не горит особым желанием. Знаешь, не готов я с такими помощниками брать штурмом крепость тех, кто некогда поставил на колени всю дайтанскую цивилизацию». «А у меня тут 500 воинов. Самое современное вооружение у которых — колесцовое ружье. Думаю, толку от них будет не больше», — буркнул Тавр. «К тому же крепость вершителей уже пытались штурмовать, и не раз. Причем последняя попытка стоила нам цитадели ордена. Кстати, теперь после твоего рассказа я, кажется, начинаю понимать, как ее могли уничтожить за одну ночь, и почему там некоторые камни оплавлены». «Стоп, Намар!» Кирилл поднялся с подоконника, огляделся в поисках стула и, обнаружив еще один в дальнем углу комнаты, пододвинул его к столу. «Кажется, я не с того начал», — сказал он, усаживаясь напротив своего собеседника. Позволь, поясню свой план. Только не перебивать. Так, что бы начать? Он задумчиво потер пальцами лоб. Понимаешь, если я заявлюсь к крепости Нагере, то не знаю, какой ответной реакции ожидать. Наверняка у вершителей что-нибудь припасено на подобный случай. И они не постесняются это применить. Попытка прорваться туда, как в прошлый раз, когда вы спасали Арая, тоже, скорее всего, провалится, так как они будут последними дураками, если не вынесли нужный урок из того инцидента. «Логично», — кивнул Намар. «Так что...» — Кир скинул руку. «Подожди. Итак, мой план прост. Твои воины осаждают крепость и думают, что вершители не увидят в этом ничего подозрительного. Ибо, как ты уже говорил, это происходило уже не один раз». «Как и то, что это бесполезно», — пожал плечами ищущий. «Стены крепости построены еще нашими предками, и им даже массированный орудийный обстрел нипочем. Да что обстрел? Последний раз мы сделали подкоп и закатили туда десяток бочек с порохом. Так даже трещины не появилось. Зато солдат под пару сотен полегло, пока его рыли. Нет, Кир, я не буду посылать своих воинов на новую бойню». «Да подожди ты!» — Кирилл поморщился. «Пойми, если я применю оружие Геры, то в ответ вершители будут стрелять явно не из примитивных пушек. Расчехлят что-то посерьезнее. Осада будет лишь отвлекающим маневром, который убедит их в том, что это очередная попытка нападения местных дикарей, а значит, противодействовать они будут вам обычными средствами. Вот только на этот раз в бочках может быть, далеко не порох». Намар сперва удивленно посмотрел на Кирилла, затем в его глазах замелькали огоньки понимания, а рот расплылся в хищной улыбке. «Смотрю, начинаешь понимать», — сказал Кир, откидываясь на спинку стула. «Главное — пробить дыру, а дальше дело техники». «Возможно», — пробормотал Намар задумчиво. «Вот только ты уверен, что вершители не вызовут подмогу, когда поймут, кто на них напал? Ты уверен, что у них где-нибудь тут не припрятан корабль, а то и парочка?» «Риск, конечно, есть», — согласился Кирилл. «Но все же я думаю, что времени у нас будет достаточно. Те, кто стоят за этими вашими вершителями, пока чувствуют себя здесь в полной безопасности и, соответственно, будут до конца стараться не показывать свое истинное лицо. Да и Гера, если что, прикроет». Намар снова задумался, затем покачал головой. «Но все равно это авантюра, капитан. Причем смертельно опасная, но я с тобой. Уж больно хочется мне с ними поквитаться за все, что они тут нам устроили. И просто боюсь, что другой такой возможности не представится. Только вот моих солдат для этой цели мало. Нужно более серьезное войско». Он опустил глаза на карту и забормотал. «Так, можно снять с южного направления Тверд, Тарека и Нардса, а также рудийный Тарверн Эрана. Понадобятся еще корабли для переброски через пролив. Ну, тут можно задействовать флот Арнаса, он как раз заканчивает формирование. И все равно на все про все уйдет не меньше канва». «Это больше 100 месяцев. Долго!» Намар повел ушами в разные стороны, что было равносильно пожиманию плечами. «Прости, но быстрее навряд ли получится. Войска придется отводить по-тихому, чтобы агронцы не узнали об ослаблении некоторых участков фронта». «Шардзым!» Кир взъерошил рукой волосы. «Ладно, понял тебя. Буду ждать. Вариантов-то все равно нет. К тому же Кирилл резко замолчал на полуслове, почувствовав, как в голове прошелестел странный ветерок из непонятных образов, вперемешку с обрывками голосов, взорвавшись где-то в затылке вспышкой ноющей боли, заставившей его невольно поморщиться. В это же время в коридоре раздался какой-то шум, и Кир едва успел вскочить на ноги, как закрытая дверь резко распахнулась, едва не слетев со своих массивных петель, пропуская внутрь высокую, беловолосую тайнорку в черных кожаных доспехах. «Ай, капитан!» Женщина нехорошо прищурилась, и Киру показалось, что сам воздух вокруг зазвенел от напряжения, а заглянувший внутрь комнаты один из солдат охраны испуганно вжал голову в плечи и спешно юркнул назад, прикрывая за собой дверь. Намар поднялся было из-за стола навстречу, но поверительный жест жены остановил его на полпути и заставил опуститься обратно. «Капитан, ты наконец-то вспомнил о нас? Наконец-то прилетел?» Почти прорычала она, буравя Кирилла злым взглядом своих кошачьих глаз. «Ай, ну ты хоть не начинай!» — взмолился Кирилл. «Ну, не знал я, что вас насильно спровадили обратно на Энгмар. Не знал. До последнего искренне считал, что это был ваш выбор». Щека хранительницы нервно дернулась, а торчащие из гривы белоснежных волос кончики ушей развернулись, став похожи на акули-плавники. «Искренне считал он». Стул, стоящий за спиной Кирилла, неожиданно взмыл в воздух, зависнув над его головой. «Он считал!» Хлесткий звук удара, и столешница стола перед Намаром буквально взрывается фонтаном щепы, заставив того испуганно вскочить на ноги, а Ай подскочить к окну и одним гибким движением захлопнуть массивные створки внутренних ставень. Кир усмехнулся, сделав шаг вперед, уходя с траектории падения стула, после чего зажал пальцами закрепленный на воротнике треугольник эйпера, бросив. «Тайк, я же сказал, что пойду один. Отзывай, Эланд. Все нормально».